Закономерность контраста. Когда мне было 16, я жутко спорила со всеми, кто хотел жить в Москве. Не нравился мне этот город. Я считала, что он создан для туристов, а не для жизни. Итог: я живу в Москве. В 19 лет спорила со всеми, кто говорил, что все мужики сволочи, защищая и отстаивая своего избранника. Каков итог, наверное, сами догадываетесь. Как только я ловила себя на мысли, что чего-то не приемлю, просто ненавижу, это появлялось в моей жизни. До 22 лет смотрела на детей как на какое-то недоразумение, не понимала, как можно хотеть их иметь. В итоге через год я родила сына, причем желанного. Потом стала ненавидеть мужчин и задалась сверхцелью никогда не выходить замуж и уж тем более не рожать детей. В результате от второго мужа снова сын, и первый и второй расхотела девочку. Это уже после прочтения ваших книг я поняла, что все происходит по программе «Вы получаете то, чего не хотите». Раньше просто считала себя неудачницей, хотя во всем была первой. Так вот я и подумала, если слайды будущего, которые я нарисовала в качестве цели, вряд ли сбудутся, может лучше думать о том, чего я не приемлю? Или это будет искусственное намерение? Например, не хочу быть очень богатой, иметь крутые машины, огромные дома, не говоря уж об островах, яхтах и прочих материальных излишествах. Я действительно этого не хочу. Вряд ли вам удастся заставить себя не хотеть того, чего на самом деле страстно желаете, или занимать мысли тем, к чему равнодушны. Зеркало мира не обманешь притворством. В нем отражается то, чем заняты душа и разум. Если душа и разум едины, четкий образ быстро воплощается в действительность. Когда же они в разладе, картина раздваивается, а потому и в реальности ничего определенного не выходит. Единство души и разума отличается одним характерным признаком. Оно всегда сопровождается неистовым чувством. Иногда это может быть восторг, но чаще всего из-за склонности человека к негативизму неистовство проявляется в тревоге, отвращении, обиде, негодовании, ярости. Зеркалу безразлично, куда направлено отношение – в сторону приятия или неприятия. Оно просто констатирует содержание мыслей. Ликование и восторг обычно не держатся долго. Угнетенность же и отвращение могут быть постоянными спутниками, поскольку обусловлены окружающей действительностью. Когда вы страстно чего-то не приемлете, душа и разум в этом полностью солидарны. В ваших мыслях формируется четкий образ, который дуальное зеркало бесстрастно переводит в реальность. Вот почему вы получаете то, чего не хотите. Но если вы говорите, что не желаете иметь яхту, это не означает, что вы ее ненавидите. Вам просто этого не надо. Точно так же вы не помышляете о жизни в жалкой лачуге. Не хотите, но и не опасаетесь, что окажетесь там. Вашими мыслями не владеет то, к чему вы безразличны. В голове нет определенности, отсутствует ориентация, поэтому картина получается аморфной, размытой. Неясно, что выражает ваш образ. А вот когда вы начнете бояться и ненавидеть, душа и разум сольются в единстве, отчего образ мыслей приобретет ясные очертания. Искусственно создавать и поддерживать единство души и разума невозможно. Как нельзя произвольно долго сохранять состояние восторженности. Можно лишь стремиться к тому. Наилучший способ достижения единства – жить в соответствии со своим кредо и двигаться к своей цели. Чем лучше сфокусирован образ души и разума, тем быстрее он будет реализован. Если же это пока не удается, можно добиться тех же результатов длительной осадой. Действовать с неизменным постоянством. Всякий раз, как ваше внимание захватывается тем, чего вы не приемлете, сознательно переключаетесь на то, что хотели бы иметь. Это как фонарик у вас в руках. Либо вы беспомощно шарахаетесь из стороны в сторону, испуганно освещая темные углы, либо направляете луч только вперед и смело шагаете к цели, что бы ни творилось вокруг.